Если Байрон тяготился хромотой, то Пушкин тем, что он потомок негров безобразный. Но, как и в других подобных ситуациях, эту схожую с байроновской коллизию он решает способом, противоположным байроновскому. У Байрона поиски выхода в принципе поведения, у Пушкина в творческом преломлении. Байрон делает себя самого прототипом многих своих героев, а свою биографию – темой собственного творчества, в результате противопоставляет своего героя едва ли не всем остальным людям. Пушкин также художник чрезвычайно субъективный в смысле использования в своих произведениях автобиографического материала, поднимается к вершинам объективного творчества. И даже в лирике своей, говоря от своего имени и о самом себе, представляет самого себя в своей общности со всеми людьми. Вопрос в том, как писатель пользуется автобиографическим материалом. Грубо говоря, аналитически или же апологетически. Для Пушкина характерен аналитический путь, для Байрона преимущественно апологетический. Трагизм Байрона в его собственном духовном одиночестве. Причина же трагичности Пушкина, напротив, в проникновении в трагичность вообще человеческой природы. Еще в юношеские годы он писал так: «Несчастье страстей и немощи сыны, мы все на страшный гроб, родясь, осуждены. Сейчас на бренных уз готово разрушение. Наш век — неверный день, минутное волнение». Безверие, 1817. Неразрывная связь творчества писателя с его жизнью показывает нам Пушкин на примере не одного только Байрона, всегда имеется, но в каждом отдельном случае особенное. Писатель, слишком много уделяющий внимание преодолению собственных недостатков, рискует впасть в апологию собственной личности в собственном творчестве. Это и произошло с Байроном, в особенности в его драматических произведениях. Пушкин согласен с английскими критиками, отрицавшими наличие у Байрона драматического таланта. Но в отличие от них, объясняет это не природой байроновского дарования, а его душевным складом. Байрон бросил односторонний взгляд на мир и природу человечества, потом отвратился от них и погрузился в самого себя. Он представил нам призрак самого себя. Он создал себя вторично, то под челмою ренегата, то в плаще корсара, то геуром, издыхающим под схимою, то странником. В конце концов он постиг, создал и описал единый характер, именно свой. Все, кроме некоторых сатирических выходок, рассеянных в его творениях, отнес он к сему мрачному, могущественному лицу, столь таинственно пленительному. Когда же он стал составлять свою трагедию, имеется в виду Каин, то каждому действующему лицу роздал по одной из составных частей сего мрачного и сильного характера и таким образом раздробил величественное свое создание на несколько лиц мелких и незначительных. Трудно переоценить значение суждений Пушкина об одном из главных своих учителей для уяснения того, каков он сам. Я бы даже не стал настаивать на бесспорности всех пушкинских оценок Байрона. Тут важно не столько мнение Пушкина о байроновских произведениях, сколько принцип рассмотрения им соотношения байроновского дарования с байроновской же личностью. Заметьте, как ни придирается Пушкин к байроновскому дарованию, он выводит все его недостатки из байроновской личности. Но саму личность Байрона, в смысле человеческом, нигде не подвергает никакому сомнению, не предъявляет к ней никаких нравственных претензий. Отсюда можно было бы сделать заключение о том, что нравственные достоинства художника, в данном случае гениального, не являются еще гарантией беспрепятственного осуществления им своего дарования.